и потому охотно останавливаясь на их лицезрении, тем самым возносится над самим собой, своей личностью, своим желанием и всяким хотением. Тогда наполняет его чувство высокого, он находится в состоянии подъема, и потому и предмет, вызывающий подобное состояние, называется высоким. Этот подъем должен быть не только достигнут, но и сохранен сознательно, и потому постоянно сопровождается воспоминанием о воле, но не об отдельном, индивидуальном хотении, как боязнь или желание, а о человеческом хотении вообще, насколько оно выражается своей объективацией, человеческим телом вообще. Как человек в одно время есть и буйный, и темный напор желания, обозначенный полюсом детородных частей как своим фокусом, и вечный, свободный, светлый субъект чистого познания, обозначенный полюсом мозга, так солнце, соответственно такому противоположению, в одно время источник света, условия совершеннейшего рода познания, и потому самому источник самой отраднейшей вещи, и источник тепла, первого условия всякой жизни, то есть всякого проявления воли на высших ее ступенях. Поэтому чем для воли тепло, тем для познания свет. Свет поэтому самый крупный алмаз в короне красоты и оказывает на познание всякого прекрасного предмета решительное влияние. Вообще присутствие его – необходимое условие. Благоприятное его положение возвышает красоту даже наиболее прекрасного. Но прекрасное в зодчестве более всего возвышается его благоприятностью, при которой, однако, даже самое незначительное становится прекраснейшим предметом. Когда в холодную зиму при окоченелости природы мы видим лучи низко стоящего солнца, отраженные каменными массами, причем они освещают, не согревая, и, следовательно, благоприятны только чистому роду познания, а не воле, то лицезрение прекрасного действия света на эти массы, подобно всякой красоте, переносит нас в состояние чистого познания, которое, однако, здесь, легким напоминанием недостатка согревания посредством этих же самых лучей, следовательно, оживляющего принципа, уже требует известного подъема над интересом воли, легкого приглашения к пребыванию в чистом познании с устранением всякого хотения, и тем самым представляет переход от чувства прекрасного к чувству высокого. Это самый слабый налет высокого на прекрасном, которое само здесь выступает только в слабой степени. Почти такой же слабый пример следующий. Перенесемся в пустынное место с нестесненным горизонтом под совершенно безоблачным небом. Деревья и растения в совершенно неподвижном воздухе. Ни зверей, ни людей, ни движущихся вод. Глубочайшая тишина. Такое окружающее есть как бы вызов на серьезность, на созерцание, с отрешением от всякого хотения и его позывов. Но именно это самое придает такому пустынному окружающему оттенок высокого. Ибо так как не представляются нуждающиеся в постоянном стремлении и достижении воли никаких объектов, ни благоприятных, ни неблагоприятных, то остается одно состояние созерцания. И кто на него не способен, будет отдан на произвол пустоты незанятой воли, на мучение скуки, сопровождаемое унизительным состоянием стыда. Пустыня в этом случае дает нам меру нашей собственной интеллектуальной ценности, коей хорошим масштабом вообще может служить степень нашей способности выносить или любить уединение. Если же предположить такую местность, обнаженную даже от растений, и показывающую только голые скалы, то посредством полного отсутствия необходимого для нашего существования органического мира –